князю Волконскому. Стальная выправка хребта и вороненой стали волос, и чудодейственный слегка чуть прикасающийся голос, какое-то скольженье вдоль, ввысь, без малейшего нажима, о дух неуловимый, столь язвящий, сколь неуязвимый, земли не чующий ничей, о безучастие, с которым сиятельный лишь тень вещей следишь высокомерным взором, вмиг отрывающийся весь, владышащий с одной вселенной, всегда отсутствующий здесь, чтоб там присутствовать бессменно.